Поверь мне, я же работаю в Гринготсе. А гоблины, чтобы ты знал, ежемесячно подвергают остальных сотрудников проверке на преступные намерения. Учитывая, что я еще не в Азкабане, я неплохой отклюмент, убедил. С этого разговора я сидел почти весь день, пытаясь закрыться от проникновений Джима. Поначалу мне это казалось ерундовым делом, но я ошибался. К концу занятий я был похож на выжатый лимон. Дегрис выглядел не лучше меня. Такое частое применение легилименции требовало больших сил. Вечерние экзамены по воровству денег пришлось отложить до лучших времен. Джим, как и обещал, атаковал мой разум с разной силой и временем, закаляя тем самым мою стену. Периодически мы брали отдых в день или два, но даже в такие дни я пару раз мог быть подвергнут атаке легилименции. Помимо отклюменции мы занимались анимагией. Анимагия – полезный навык, особенно, если ты не зарегистрированный анимаг, рассказывал мне Джим. Хотя это зависит от твоего внутреннего зверя. Если ты травоядная или грызун, или даже хищник, но одомашненный, вроде собаки или кошки, то проблем с анимагией не возникнет. Научиться перевоплощению будет, конечно, трудно, но не особо. А вот если твой внутренний зверь дикий хищник, то тут уже будут настоящие трудности. Вначале его придется приручить, иначе при перевоплощении ты будешь терять разум, как, например, оборотни. Но в отличие от оборотней, обратно в человека ты уже не перевоплотишься, навсегда оставшись зверем. По крайней мере, пока тебя не спасут или не убьют. Для начала занятий по анимаги, Джим принес мне специальное зелье со сложным названием, для определения моего внутреннего зверя. Выпив его, продолжал рассказ Дегрис, ты окажешься внутри себя, вроде как в своем внутреннем мире, или что-то вроде того. Не силен я в этих определениях. Там ты и встретишься со своим зверем, в которого сможешь перевоплотиться. Попытайся с ним познакомиться, подружиться, установить контакт. Если же это будет хищник, постарайся выжить. Погоди, если меня там убьют, я умру и тут? Нет, что ты. Просто ощущения будут неприятные, поверь мне. Мне приходилось видеть людей после того, как внутренний зверь их убивал. Ладно, мне выпить сейчас? Я взял пузырек с зельем и внимательно его осмотрел. Лучше ляг на кровати, выпей. Я сделал, как и посоветовал Джим, и выпил зелье. Минуты три ничего не происходило, а потом мир вокруг просто начал тухнуть. Очнулся я уже в мрачном лесу. Окружали меня высокие стволы деревьев, кромки которых исчезали где-то в небе. Никакой травы или кустов не было, лишь густой белый дым стелился по земле, мне по щиколотку. Забавный у меня внутренний мир, и никаких зверей не было видно. «Эй!» — крикнул я на весь лес. «Есть кто?» Я бы, наверное, этот лес назвал красивым и интересным, если бы не осознание, что где-то рядом есть потенциально опасная зверюга. Не желая стоять на месте, я пошел, куда глаза глядят. Куда идти я все равно не представлял, но предпочел хоть что-нибудь делать. Лес вокруг не поменялся ни через 100 метров, ни через километр. Казалось, я шел на месте. Пару раз я слышал шелест за спиной и видел мелькнувшую сбоку тень, но, сколько я ни озирался, ничего так увидеть и не смог. Не знаю, сколько я шел, наверное, часа три. По пути я отломал от дерева особенно большую ветку, сделав, таким образом, какую-никакую, а дубинку. Так, на всякий случай. Наконец, я вышел на какую-то поляну с жухлой травой. Выглядела она странно, учитывая, что во всем лесу нет ни одной травинки, а только голая земля. И дыма на этой поляне не было. С противоположной стороны на поляну вышел мой зверь. Даже так, зверь. Огромный волк, гораздо крупнее тех волков, которых я видел пару раз в зоопарке. И даже крупнее оборотней, виденных мной на картинках. И настроен мой зверь был явно агрессивно. Рычал, оскалив на меня зубы, шерсть на его загривке встала. Как бы хотелось обойтись без этого, но, видимо, никак. Только я перехватил самодельную дубинку поудобнее, как волк бросился на меня. Бежал он быстро, даже слишком. Но каким-то чудом я успел махнуть дубиной и даже попал по морде волку, сбив того с ног. Но это не сильно помогло. Мгновенно вскочив, волк играючи вцепился мне в руку, державшую дубинку, и перекусил ее. Боль была адской, как будто руку окунули в кипяток. Брызнула кровь, и я мог иметь удовольствие наблюдать собственную кость и мясо. Не в силах сдержаться, я перехватил свой обрубок второй рукой, а волк, не теряя времени даром, прыгнул прямо на меня, повалив на землю. Его морда оказалась напротив моего лица. Наверное, у меня было чертовски испуганное выражение, так как могу поклясться», — волк усмехнулся. «Следующее, что я почувствовал, рвущее мое горло клыкастая пасть и хлынувшая в рот кровь. Очнулся я с громким криком, бешено размахивая руками, пытаясь стряхнуть с себя несуществующего волка. Джим, опытный в этом деле, схватил меня и прижал руки к телу, давая время прийти в себя и успокоиться. Я же никак не мог осознать, что все уже кончилось, рука и горло болели нещадно, а во рту все еще был привкус собственной крови. Успокоиться я смог только через 5 минут, да и то после того, как Джим напоил меня успокаивающим зельем. «Ну, кто это был?» – спросил он. «Волк, гигантский, мать его, волк, понятно, он мне руку откусил и горло перегрыз. Успокойся, ничего этого не было, только в твоем мозгу. Нет, ты скажи, мне его нужно будет победить? Да это нереально, он здоровый, сильный, быстрый, его невозможно победить. Успокойся, Алекс, все не так плохо, как ты думаешь. Не так плохо, сегодня уже поздно, ты долго пробыл в себе. Приходи завтра, я все объясню. И успокойся, ничего этого на самом деле не было, понял?» Я только кивнул и вышел из дома Джима. В своей комнате в дырявом котле я еще долго не смог уснуть, а когда смог, мне приснился мой зверь. Думаю, понятно, что спал я в эту ночь плохо. «Ты способен победить своего внутреннего зверя», — Алекс объяснял мне на следующее утро Джим. «Твой внутренний мир, он твой, ясно, ты в нем, и царь и Господь Бог, зверь лишь воплощение тебя самого, твоего я, его трудно победить, понимаю, но это возможно. Тебе лишь надо понять, осознать и принять самого себя. Пока ты боишься своего зверя, он непобедим. Тебе надо преодолеть свой страх. Звучит легко, а на деле это очень даже трудно. Теперь мой многострадальный мозг мучила не только окклюменция, но и постоянная борьба с моим зверем. Точнее, мои тщетные попытки этого самого зверя подчинить себе. Что я только не делал, создавал себе оружие, от холодного до огнестрельного, сооружал ловушки, строил крепости и плодил себе приспешников, волк уничтожал все и всех и, в конце, убивал меня. Джим только качал головой, поя меня успокаивающим зельем, но наотрез отказался давать дополнительную информацию. «Все необходимое я тебе рассказал, остальное ты должен понять сам, иначе никакого смысла от твоей победы не будет. В окклюменции мои старания были более успешными. Мне с каждым днем удавалось все легче и легче сдерживать атаки Джима. Мое сознание уже само держало стену от несильных попыток проникновения в мой разум. Дегрис сказал, что теперь улучшение окклюменции лишь вопрос практики, продолжая раз за разом вторгаться в мои мысли. Если так и дальше пойдет, сможешь к концу лета удержать слабенькую атаку Дамблдора», — смеялся Джим. «Обещание свое учитель выполнил и начал обучать меня легилименции. Учти, легилименция, мягко говоря, не приветствуется министерством, а вторжение в чужой разум без ведома и разрешения хозяина или письменной санкции министерства вообще карается сроком в Азкабане. Значит, я смогу засадить Дамблдора за решетку, если поймаю его с поличным? Нет, не сможешь, слишком он влиятельный. Даже если он к тебе Круция применит на глазах всех учеников, все равно отвертится. По легилименции также были экзамены, подобные предыдущим. Мы с Джимом искали жертву, с каждым разом все более трудную, потом учитель проверял ее на наличие защиты и, если все было чисто, в дело вступал я, читал мысли и находил воспоминания, какие требовал Джим. Конечно, против маломальски грамотного в окклюменции мага мои потуги ничто, заблокирует и не заметит, но я все равно был горд своими успехами. К нагрузкам сознания, так убивавшим меня в начале, я привык и даже стал изредка ходить на пополнение моих финансовых средств. Странно, что до сих пор авроры не сели мне на хвост. Эту странность объяснил Джим. У магов просто нет правоохранительных органов, полноценно выполняющих функции полиции. Есть только авроры, охотящиеся за темными магами, темными существами и теми, на кого укажет министерство. Каждый маг, собственно, самостоятельно обеспечивает сохранность своего имущества. Все это было странно, учитывая то, что в магическом законодательстве были предусмотрены наказания за кражу и воровство. Чтобы эффективно бороться с преступностью, надо знать, как это делать. А откуда это знать аврорам, которых, кроме как боевым заклинанием, ничему не учат, — говорил Джим. Помимо всех моих занятий, подумать только, двух, а такая нагрузка. Мне было необходимо еще и домашнюю работу делать. Вот почему отменили именно экзамены, а не работу на лето, да еще так много задали. В один из прекрасных дней лета, когда учитель решил дать отдых моему измученному разуму, на всю Англию прозвучала неожиданная новость. Из Азкабана сбежал опасный преступник Сириус Блэк. «Вот тебе раз», – прокомментировал Джим. «А все считали Азкабан самой надежной тюрьмой в мире. Никто и никогда оттуда не сбегал, даже с внешней помощью. А кто этот Сириус Блэк? И за что его посадили?» «Блэк, правая рука Волдеморта, хоть и гриффиндорец, а не слизеринец, учитель, как и всегда, не боялся имени темного лорда, что меня несказанно радовало. Говорят, маньяк был жуткий. Поймали его, когда он целую улицу, заполненную людьми, взорвал. Сильный, должно быть, волшебник, раз смог из Азкабана сбежать. Только интересно, почему сейчас, а не 10 лет назад? Ответа на этот вопрос лично у меня не было. Ты сказал, Блэк учился на Гриффиндоре? Да, с тех пор часто его в спорах на тему Слизерин зло вспоминают. Как интересно. А в августе я обрел неожиданного соседа, Гарри Поттера. Вот уж кого не ожидал увидеть в дырявом котле, да еще одного. Он же у родственников живет, я слышал. Забавно. Привет, Гарри. Подошел я к нему в первый день его пребывания в гостиной. Давно не виделись, как провел лето. Стоун, Поттер был явно удивлен. Не ожидал, наверное, меня увидеть. А уж, что я сам подойду и поздороваюсь, такого бедному Фарику и в страшном сне не могло присниться. Как приятно, когда тебя помнит, улыбнулся я. Да, чтобы узнать, о чем думает Поттер или Гелеменций, не надо, все и так написано, крупным шрифтом. Опасение, удивление, непонимание, вражда. Странно, но разговаривая с Поттером, я чувствовал странное превосходство. Он-то наверняка не знает и не умеет всего того, что знаю и умею я. Мальчик, который выжил, а, куром на смех. Ты какой-то агрессивный, Гарри, в чем дело? Спросил я с показной обеспокоенностью. Ни в чем. Кроме того, что от слизеринцев нельзя ожидать ничего, кроме подвоха, максимально спокойно сказал Поттер. Плохого ты о нас мнения, Гарри. А много ты знаешь слизеринцев? Меня, Малфоя, Крэбба с Гейлом. Да и все, пожалуй. И то, если быть честным, ты и о нас-то ничего не знаешь, только думаешь, что знаешь. А судишь обо всех слизеринцах. Глупо, не находишь? Поттер, кажется, был ошарашен. Не ожидал, но пришел в себя он быстро. В Слизерине учатся только темные маги. Кто тебе это сказал? Дай угадаю. Твоя подружка Рон Уизли? Нашел, кому верить. Волдеморт учился на Слизерине. Кажется, Поттер скоро не выдержит и бросится на меня с кулаками. А Блэк, правая рука Волдеморта, на Гриффиндоре. Забавная дружба между факультетами, правда? Поттер потрясенно замолчал. Не ожидал, усмехнулся я. Надеюсь, я не разрушил твой взгляд на мир. Я понял, что меня бесит в Поттере. Его наивность и незамутненность. Возникает огромное по силе желание спустить его с небес на землю и испачкать его в грязной действительности. Но нет, Поттер только тряхнул головой, видимо, отгоняя крамольные мысли. «Что тебе надо?» – злобно спросил он. «Чего ты добиваешься?» «Я всего лишь подошел поздороваться», – улыбнулся я ему почти дружелюбно. «Вежливость, знаешь ли, есть такая вещь, может, слышал о ней, и еще убедиться в том, что ты помнишь о нашей маленькой сделке, ведь так?» «Я помню», – уже холодно ответил очкарик. «А теперь, мне пора. Пока, пока, Фара», – бросил я ему вслед. «Мы теперь часто будем встречаться, соседи как-никак». Вечером этого дня мне предстояло очередное сражение со своим внутренним зверем. Погрузился во внутренний мир я практически мгновенно, и вновь я был в своем, уже родном лесу. И снова, как привык, одной силой мысли перенесся на поляну, где впервые встретился со зверем. Мог бы и лес просто убрать, но не хотелось. Собственно, я мог бы и замок возвести за секунду, как делал это не раз. Как Джим и говорил, это мой мир и я в нем бог. Волк не заставил себя ждать. По идее, я должен был готовиться к битве, но встреча с Поттером лишила меня какого-либо настроя драться. Не понимаю почему, но шрам у головы меня здорово бесил. Волк бросился на меня, но я, к нашему общему удивлению, без труда сбил его с лап одной рукой. Раньше так не получалось. Что изменилось? Разве что. Я без труда поднял волка одной рукой, схватив его за горло, и поднес к своим глазам. Мог бы и за шкирку, как нашкодившего котенка, но зачем унижать своего зверя? Волк попытался вцепиться мне в глотку, но я его кинул в ближайшее дерево. Зверь заскулил, но ненадолго, вновь бросившись в атаку. И я снова смог схватить его за горло, в момент его прыжка. Волк еще пытался вырываться, драться, но все уже было бесполезно, я высасывал его сущность. Он уменьшался и слабел с каждым вдохом, пока, наконец, полностью не исчез, а мой внутренний мир содрогнулся от моего же торжествующего воя. Я победил. Внутренний мир не просто так называется. Он – отображение всей сущности человека. Ничего физического, только духовное. Поэтому я и не мог победить волка. Я боролся с ним, как будто он был материален, в то время как он был духом. Поэтому и победить его можно было только силой воли и духа. Хотя мне больше нравится силой воли. Не понимаю, почему я раньше не понял такой очевидной вещи. «Молодец», — сказал мне Джим, когда я пришел в себя. «Я так понимаю, ты победил? Отлично. Да, теперь я могу перевоплощаться в волка? Нет, это было лишь началом на пути к анимаги. Теперь ты должен слиться со своим внутренним зверем, познать его. Это то, что ты можешь сделать и самостоятельно. А следующим летом мы начнем непосредственно перевоплощение. Но не жди, что это будет легко. Анимагия требует высокого уровня магической силы. Не каждому это дано. А тех, кто смог освоить анимагию в твоем возрасте, вообще единицы. Но со временем ты, я думаю, сможешь стать анимагом. Надо лишь тренироваться. Черт, я-то думал, что уже сегодня смогу побегать по лесу в образе волка. Не везет, так не везет. Начался мой поход по магазинам за школьными вещами. Первым я посетил магазин одежды, старую я, как и в прошлом году, продал старьевщикам. Далее следовал книжный. Я был, мягко говоря, удивлен, увидев там огромную клетку, заполненную какими-то монстрами, по ошибке названными книгами. Чудовищная книга о чудовищах. Учебник из списка. Черт, Хогвартс. Учебники? Спросил меня продавец с обреченным выражением на лице. Да, кивнул я. Посторонись, со вздохом сказал продавец, доставая из-за прилавка перчатки из драконьей кожи. Надев их, продавец подошел к клетке и вытащил один учебник, который тут же попытался загрызть своего пленителя. Я бросился помочь продавцу, и вместе мы смогли надеть на учебник ремень, который и успокоил это чудовище. «Фу, спасибо», — вытерся лба под продавец. «Беда с этими книгами. Так, что там у тебя дальше?» А дальше продавец принес все необходимые для учебы книги. «Хорошо, что я решил пойти в магазин не в последний день, когда от народу не протолкнуться. Дополнительно я ничего покупать не стал. Во-первых, я еще сборник заклинаний, подаренный Джимом, не дочитал. А во-вторых, после сильнодействующих ядов вся присутствующая литература, детский лепет. На заметку, найти магазин книг в Лютном переулке. Закончив с учебниками, я купил все необходимые компоненты для зелий, и даже сверхнужного, и пишущие принадлежности. Темнело, и идея прогуляться по Лютному переулку становилась все более опасной. В отличие от всяких Поттеров, я прекрасно представлял себе всю опасность ночных улиц, не только Лютного, но и Косого переулков. Однако перспектива разжиться чем-нибудь полезным полностью мной завладела, так что я отважно, скорее, глупо, завернул в Лютный переулок. Не прошел я и 10 метров, как ко мне подошел какой-то темный тип и предложил свежие кровушки по дешевке. Послав барыгу кровью подальше, я, поплотнее закутавшись в мантию, продолжил свой путь. Где продаются книги, мне, в принципе, было известно, теоретически. Опасался я зря, без проблем найдя искомое здание. Внутри помещения оказалось на удивление светло и, к счастью, безлюдно, не считая продавца за стойкой. «Капюшон сними, парень, не принято у меня лицо скрывать», — с подозрением сказал он. «Я подчинился, ведь в чужой монастырь со своим уставом не лезут». «Так», — сказал продавец враз изменившимся голосом, рассмотрев мое лицо. «И чего же деточка хочет? Есть интересные сказки для чтения на ночь». «Дядя», — перебил я развеселившегося продавца и решил вспомнить криминальный жаргон. «Ты мне фуфло не втюхивай и за лоха не держи. Есть че интересное, излагай, будем посмотреть». «О, как!» — еще больше развеселился продавец. «И что же интересует? Может, талмуд по темной магии? А есть?» — загорелись мои глаза предвкушением. Продавец, не выдержав, расхохотался. «Что ему таким смешным показалось? У меня все есть, и это все очень дорогое. Сомневаюсь, что твоих сэкономленных с леденцов денег хватит, малец. Деньги, дядя, не твоя проблема. Ты товар покажешь или будем так стоять? Может, у тебя от клиентов отбоя нет? Так я другой магазинчик найду. Других таких в Лютном нет», — усмехнулся продавец. «Ну ладно, смотри. Непонятно откуда, Продавец вытащил большую книгу в темно-коричневом переплете. «Темная магия» значилось название на обложке. Видя приглашающий взгляд продавца, я открыл книгу. Да, она действительно оказалась по темной магии. Минут пять я перелистывал книгу, читая по диагонали. Тут были и проклятия, и темные заклинания, и запрещенные зелья, и темномагические ритуалы. Столько всего вкусного, как говорил один мой друг из приюта. «Сколько?» – коротко спросил я. 200 галлеонов», – равнодушно бросил продавец. «Сколько?» «Слушай, парень, книга ценная, старинная, таких очень мало. Защищена от магического копирования. За одно обладание ею сажают в Азкабан. Так чего ты ждал? Я же говорил, что денег с леденцов не хватит». Задавив жабу, я за пару минут отсчитал необходимую сумму. Опасно с такими деньгами ходить в лютном, но все мы задним умом крепки. Продавец был удивлен, но быстро с собой справился, видимо, и не такое на своем веку видал. Книга оказалась довольно тяжелой, но я все-таки смог ее засунуть в свой рюкзак. «Только книжкой не свети, парень», — уже серьезно сказал продавец. «Если что, я не при делах. Всякими чарами по скрытию содержания книга не завешена, чтобы содержание, не приведи Мерлин, не пострадало. А ты не боялся, когда продавал ее мне, что я, может, подставной от Авроров?» Любопытно, как продавец свою безопасность обеспечивает. «Авроры у меня зарплату получают, большую ее часть», широко улыбнувшись, сказал продавец. «Так и знал, все-таки что маглы, что маги, суть одна. Остаток лета я так и не смог даже притронуться к купленной книге, все время было занято Джимом с его тренировками, а последний день лета был уничтожен шумом с первого этажа в дырявом котле. Спустившись, я узрел все племя Уизли, радостных Поттера и Гринджер. Я все понимаю, радость встречи и все такое, но неужели нельзя потише, чуть сбить им радость, мой долг? Привет, Рон, привет, Гермиона», улыбаясь до ушей, подошел я к ним. Оба были потрясены и явно не знали, что ответить. «Привет, Алекс», неуверенно сказала Гринджер, за что получила мою великолепную улыбку. Локхарт удавился бы от зависти. «Это твой друг, дорогой?» — спросила какая-то толстая рыжая женщина у подружки Поттера. «А вы должно быть миссис Уизли», — радостно воскликнул я. «А я друг Рона. Рон мне столько рассказывал про вас. Я Александр Стоун, рад с вами познакомиться». «Я тоже, мой дорогой», — заулыбалась толстуха. Семейство Уизли, учащаяся его часть, смотрело на меня с таким ошарашенным видом, что мне хотелось расхохотаться. Настроение стремительно поднималось. В этот момент подошел отец семейства. «А вы мистер Уизли», — сказал я ему, протягивая руку, которую он пожал. «Также наслышан о вас. Приятно познакомиться». «Мне тоже», — неуверенно ответил вождь племени рыжих. «Рон о тебе не рассказывал». «О, Рон такой скромник. Присоединишься к нам за завтраком, дорогой?» — прокудахтала толстуха. «Увы, миссис Уизли, но мне пора идти. Было очень приятно с вами познакомиться». «Мне тоже, мой дорогой. До свидания, мистер Уизли». «Пока, Рон, Гермиона, Гарри. Увидимся в школе». Не слушая больше никого, я выскочил из бара и согнулся пополам от беззвучного смеха. «Нет, серьезно, Уизли должны выступать в цирке, больше будут зарабатывать, чем работая в министерстве, или где он там. И вообще, как он может быть таким бедным, руководя отделом в министерстве? Может, он просто не знает, что можно взятки брать?» Ну и гриффиндорское трио не подвело, поставив рекорд по удаленности бровей от глаз. Отсмеявшись, я пошел к Джиму. Следовало попрощаться перед отъездом, а Дегрис приготовил мне подарок по случаю начала учебного года. Если это становится традицией, то она мне нравится. В этот раз подарком оказался нож с довольно широким и длинным лезвием. «Булатная сталь», — с гордостью сказал Джим. «Сделан в России одним мастером. Заточен магией, так что он очень острый. Будь осторожнее и не свети им особо, хоть и не помню, есть ли в школьных правилах запрет на холодное оружие, но береженого и Бог бережет». «Спасибо, учитель», — только и смог вымолвить я, зачарованно любуясь ножом. Большего я сказать не мог, да и не нужно было. Глава 9. Встретиться с однокурсниками после лета, к моему удивлению, оказалось приятно. Неужели я соскучился? Нет, тут должно быть что-то другое. Скорее всего, хорошее настроение. Еще бы. Еду в школу, наученный паре новых фокусов и с крайне интересным чтивом в рюкзаке, завернутым в ткань. Надеюсь, багаж не проверяют какие-нибудь авроры, а то у меня будут проблемы. Поезд шел, как обычно. Я ехал в компании Малфоя, Крэбба, Гейла, Нокта, Забини, Дэвис, Гринграсс с сестрой Асторией и Пенси. Народу было много, поэтому в купе сидели как сельдь в консервах. Время коротали за беседой, рассказывая, кто и как провел лето. Уверен, процентов на 100, никто и половины не рассказывает, как провел лето. Я же не спешу всем сообщить об уроках от Клюменции, Легилименции и Анимаги, верно? Кстати, на заметку, не применять Легилименцию на слизеринцах. Всех их наверняка заботливые родители снабдили как минимум амулетами защиты, или даже Экклюменции еще в младенчестве научили. Вечером, перед самым приездом в Хогвартс, поезд внезапно остановился. Платформы за окном не было, только чистое поле, и по нему кто-то бежал. «Ну, что это значит?» Растягивая слова, поинтересовался Малфой. Ответа он не дождался. «Пойду, посмотрю». Не усидел на месте наследник древнего рода. «Я с тобой», поднялся я с места. Не знаю, какой черт меня дернул, но сидеть на месте вдруг стало невыносимо. Остальные такой инициативы не проявили. В коридоре вагона мы были не одни. Многие студенты вышли из своих купе, желая узнать причину задержки. Некоторые были явно испуганы. Внезапно погасший свет только добавил страху, и большинство вышедших поспешили скрыться в купе. «Надо узнать все у машиниста», — сказал Малфой и пошел в головной вагон. Я проследовал за ним, но далеко уйти нам было не суждено. В вагон плавно вплыл демон. Черная рваная мантия, отверстие на месте рта, тонкие руки со струпями. Это он. Страх, который я не испытывал уже много лет, вновь сковал меня, как когда-то. Малфой, недолго думая, забежал в ближайшие купе, громко хлопнув за собой дверью. Это-то и вывело меня из ступора. Я стал медленно отступать. Однако демон стал надвигаться на меня, протягивая ко мне свои руки. Меня снова, как тогда на заводе, окутал холод. Я просто физически чувствовал, как жизнь покидает мое тело. Охваченный паникой разум выдал только одну команду. Бежать. Бежать так быстро, как только можешь и так далеко, как сможешь. Плевать на всех, пусть демон забирает их. Мысль вытащить палочку и попытаться защититься у меня даже не возникла. Демон может высосать душу, как такого побеждать? Окончательно вернув контроль над телом, я бросился со всех ног в другой конец поезда, отталкивая любого, ставшего на моем пути. Толкал, как правило, себе за спину, в надежде, что они задержат демона, пока я убегаю. За спиной я слышал какой-то крик, заставивший меня бежать еще быстрее, с все большим ожесточением расчищая себе дорогу. Наконец, я добрался до конца поезда. Последнюю дверь, ведущую наружу, я выбить не смог ни магией, ни силой. Матерясь вполголоса, я влетел в последнее купе, закрыв дверь на все замки и добавив к двери парочку заклинаний. Выставив палочку вперед, я вжался в стену, ожидая, когда демон придет за мной. А может, он ушел? Тут много людей, для него целое раздолье, что ему стоит отпустить одного меня. И снова я почувствовал надвигающийся холод, но за дверью никого не было, и никто не пытался ее выломать. С нехорошим предчувствием я повернулся к окну. Так и есть, окно было затянуто инеем, и за ним было отчетливо видно силуэт в рваной мантии. Я уже был готов выпустить что-нибудь темное и максимально смертельное, как фигура в мантии отошла от окна, исчезнув в темноте вечера. Вскоре окно оттаяло, и я вновь мог трезво рассуждать. Демон ушел, повторял я про себя как успокаивающую мантру. Минут через 15 ко мне в купе кто-то постучался. «Есть тут кто?» — спросили из-за двери. «Откройте». Демоны не говорят, по крайней мере, не настолько человеческим голосом. Все еще дрожа, как осиновый лист, я снял наложенные заклинания и открыл дверь купе. Внутрь зашел какой-то взрослый маг, и мне даже в тусклом освещении было видно его измученное лицо и потрепанная мантия. «Кто это?» «Раньше я его не видел». «С тобой все в порядке?» Тем временем спросил незнакомец. Я смог только кивнуть. Внимательно осмотрев мое лицо, незнакомец вытащил плитку шоколада и дал ее мне. «Съешь, это помогает». Я уже говорил, что не люблю сладости. Но в этот раз я возражать не стал. Просто молча развернул плитку и откусил кусок, и сразу почувствовал разливающееся по телу тепло. Ко мне как будто возвращалась жизнь. Сам не заметил, как съел всю плитку и вновь почувствовал себя в норме. Страх и холод отступили. Незнакомец, тем временем внимательно следивший, чтобы я съел весь шоколад, удовлетворенно кивнул. «Скоро прибудем в Хогвартс», — сказал он мне, выходя из купе, «переоденься». Посидев еще несколько минут в одиночестве, Я пошел в свое купе. Там сидели бледные, как смерть, слизеринцы. Стоило мне только войти, все сразу уставились на меня. На их фоне я выглядел самым живых и веселым. «Алекс, ты в порядке?» – спросила меня Дэвис, на что я только кивнул. «Кто это был?» – все-таки решил уточнить я. «Дементоры», – коротко ответил Нот. «Мне отец говорил, что в этом году они будут охранять Хогвартс. Дементоры, стражи Азкабана, это были они?» – думал получить ответ, а получил только больше вопросов. «Как они могут охранять преступников, если высасывают души? В Азкабане что, все бездушные?» «Тогда понятно, почему тюрьму волшебников боятся, как огня». Хотя вон Хагрид сидел в Азкабане и ничего, выглядел вполне себе живым. «Я всегда знал, что директор сумасшедший. На кой черт нужна такая охрана?» Я не смог сдержать своего недовольства. «Ты не слышал? Сириус Блэк ведь сбежал. Так это охрана от него. Тон у Нотта был такой, будто он объясняет очевидные вещи детсадовцу. Только я хотел спросить, зачем это Блэку в Хогвартс идти, как вспомнил. Поттер, неужели правая рука Волдеморта хочет отомстить за своего хозяина мальчику, который выжил? Вот это преданность. Как-никак 12 лет прошло. Ну что ж, искренне желаю ему удачи. Но только не сейчас, попозже. Поттер мне пока был нужен». На распределении директор произнес длинную речь про усиление безопасности школы и предупредил об опасности дементоров. Да, существа, лишенные жалости, сострадания, готовые уничтожить даже ребенка. Идеальные стражи для самых опасных преступников, таких не разжалобишь и не подкупишь. Вот только столь близкое нахождение предмета моего страха меня нисколько не радовало. Ну, хоть в сам замок им заходить нельзя, и то хлеб. Придется мне прекратить пробежки вокруг замка, не хочу случайно напороться на дементоров. Стражи они, может, и стражи, и на министерство работают, но кто знает, что у них творится под капюшонами, что им помешает выпить мою душу, а потом сказать, что так и было. На заметку, надо спросить Джима о способах борьбы с дементорами и в своей новой книге поискать, должны быть способы их победить. А вы слышали, Поттер при встрече с дементорами бухнулся в обморок, занималась любимым делом, сплетнями, Пенси. Серьезно? Нет, правда, даже я остался в сознании, хоть и испугался до чертиков. Но что надо было пережить, чтобы грохнуться в обморок? Теперь Поттер попал. Ему об этом будут напоминать как минимум этот год. Уж Малфой-то постарается, в этом нет сомнений. Мельком, я глянул на Поттера, и действительно, сидит какой-то бледный и понурый. Грингер и Уизли, устроившись по бокам, что-то ему нашептывали. Сестра Гринграсс, Астория, попала на Слизерин. Ну, кто бы сомневался. Я заметил, что Драко как-то странно на нее смотрел. Если бы не знал нашего блондина, решил бы, что он влюбился. Больше на распределении ничего интересного не было, я вяло хлопал новым слизеринцам. А за столом преподавателей я заметил незнакомца из поезда. Дамблдор представил его как Римуса Люпина, нового преподавателя по защите от темных сил. Слизеринцы судили по внешнему виду и встретили нового учителя более чем прохладно. Мне же оставалось надеяться, что Люпин лучше Локхарта. Хотя это несложно, быть лучше этого идиота, гораздо более трудная задача быть хуже него. Да и грамотные действия в поезде говорили в пользу нового преподавателя. Привел же он меня в порядок довольно быстро, значит, знал, что делать. Вторым же изменением в преподавательском составе было назначение Хагрида преподавателем по уходу за магическими существами. Вот тут слизеринцы открыто выразили свое недовольство. «Да этот уволи не читать-то наверняка не умеет», — шипел Малфой. «Что творится со школой?» «Да, Хагрид, учитель, почти смешно. Любовь лесничего к самым опасным и большим животным была общеизвестна. Теперь понятно, кто внес эту бешеную книгу о чудовищах в список учебников. Удивлюсь, если на первом же уроке не будет каких-нибудь драконов. Он хоть обучался преподавать, уверен, что нет. С момента его исключения из Хогвартса он был лишь лесником. Впрочем, недовольство одного факультета с лихвой компенсировали остальные три, особенно Гриффиндор, который хлопал так, будто кубок по квиддичу выиграл. К счастью, этот долгий и наполненный событиями вечер закончился, и студентов отпустили по гостиным. Только тут я почувствовал чудовищную усталость. Я был измотан не только физически, но и морально. Как только моя голова коснулась подушки, я сразу же отрубился. Первым уроком на следующий день у нас было прорицание. Прекрасно, учебный год начинается с сумасшедшей старухи. Интересно, я был в трезвом уме и твердой памяти, когда выбирал этот предмет. Стоять, подлый трус!» — заорал кто-то сбоку. Сбитый с мысли, я замер и удивленно посмотрел налево. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, каналья!» Еще громче заорал голос. Чертыхнувшись, повернулся направо. Орущим оказался нарисованный рыцарь в полной броне и с мечом наперевес, на солнечной поляне. «Вы мне?» — решил все-таки уточнить я. «Тебе, тебе, грязный мерзавец!» — грозно потрясал мечом рыцарь. «Обнажи свой меч и сразись со мной, как подобает мужчине!» Воинственный рыцарь-коротышка забавлял, и я не удержался от смешка. «Ты смеешь смеяться надо мной?» — рассвирепел рыцарь. «Защищайся, я тебя как капусту порублю!» Рыцарь принялся махать мечом, видимо, стараясь дотянуться им до меня. «Знаешь, задумчиво сказал я рыцарю, на твоем месте я не стал бы грозить тому, кто способен меня сжечь. Ты не посмеешь, трусливый желторотик, к барьеру. Это мне надоело, и я пошел дальше к кабинету прорицаний, благо оставалось недалеко. Ага, струсил, салага, трепещи». Сэр Кадаган снова одержал блистательную победу. Раздавались за моей спиной торжественные крики. «Псих!» Кабинет находился в башне, и забираться наверх по веревочной лестнице не понравилось никому из слизеринцев. Сам кабинет был обставлен небольшими столиками, везде валялись подушки и горели благовония. Было нереально душно, и такая атмосфера не способствовала бодрому состоянию, а клонила в сон. Может, это специально, для лучшей работы третьего глаза, задурманенные детские мозги лучше поддаются внушению, это факт. Все довольно быстро расселись по парам. Мне досталась Трейси. Не могу сказать, что такая пара мне была неприятна, скорее даже наоборот. И в последнее время нравится все больше и больше. «Доброе утро, дорогие мои», – прошептала появившаяся из глубины кабинета Трелани. «Приветствую вас на первом уроке прорицания. Здесь вы научитесь видеть сквозь время». Ее речь затянулась на 10 минут. Профессор вещала, как Ленин с броневика, то переходила на крик, то опускалась до полушепота, заламывая руки и вознося взгляд к небу. Короче, играла на публику, изображая из себя ту, которая ежедневно общается с потусторонним миром и видит все грядущие беды. Своим поведением она мне напомнила о шарлатанах, в огромных количествах расплодившихся в Лондоне. Пафоса через край, а толку ноль. «А сейчас вы научитесь гадать по чаинкам», — перешла к сути Трелани. «Налейте в кружке чай, выпейте и передайте кружку вашему напарнику. Горячий чай в душном помещении — это настоящая пытка. Почему нет гадания по прохладительным напиткам? Дурацкие британцы с их дурацким чаем». Кое-как добив чай, половину я просто вылил на ближайшую подушку, передал кружку Дэвис, приняв ее. «Так, первое начало Трейси», вертя мою кружку и заглядывая в учебник, «тебя ждет богатство». «Ух, как интересно, надеюсь, ты поделишься, и много там будет богатства», заинтересовался. «Откуда мне знать, я же не гадалка». «Что тут у вас, дорогие мои?» Подошла к нашему столу Трелани. Черт, вблизи она выглядит еще более безумной, чем на расстоянии. Тут сказано, начало объяснять Трейси, что Алекса ждет богатство, вот он и спрашивает, много ли его будет. «Гадание по чаинкам не может ответить на такие вопросы, дорогой мой мальчик, снисходительно, вот скотина», сказала мне профессор. «Только общее будущее, никаких уточнений. Впоследствии, те из вас, кто обладает даром предвидения, смогут научиться видеть будущее более точно. Дайте мне эту кружку, дорогая моя», Трелани взяла мою кружку и стала ее вертеть. «Ну, сейчас начнется. Вам предстоит трудное испытание, дорогой мой», трагически начала вещать старая шарлатанка. «Несчастье, враг, борьба, поражение и...» Трелани откинула кружку и закатила глаза, прижав руки к груди. «Нет, нет, не спрашивайте меня, да и не интересно мне, но ведь найдется любопытный тупица». «Что там, профессор?» — спросил чей-то любопытный и испуганный девчачий голос. «Смерть, мой несчастный мальчик», — в глазах профессора была вселенская скорбь. «Тебя ждет смерть». Наиболее впечатлительные испуганно уставились на профессора, а потом на меня так, как будто я уже был мертв. Сам же я начал потихоньку выходить из себя. «Дура, я с 5 лет знал, что умру рано или поздно. Все это знают. Так чего она добивается, предсказывая мне смерть? Типа, когда я умру, это все будет потому, что она так предсказала. А природа тут вроде как и ни при чем. Тем более, мне прекрасно известно, что Трелани предсказывает смерть каждый год паре студентов. И еще никто не умер от ее предсказаний. Может, глупо было выбирать прорицание, хотя неважно, по крайней мере, экзамен будет легким». Закатил глаза, сказал какую-нибудь чушь не своим голосом, и все. А если не сбылось, не беда, всегда можно все свалить на линии судьбы. «Спасибо, профессор», — сквозь зубы проговорил я. «Буду осторожен впредь». Трелани, все еще изображая трагедию, отошла к другим ученикам, вмиг напрягшимся. Трейси еле сдерживала рвущийся наружу смех, сочувственно гладя меня по руке. «Не беспокойся, Алекс», — говорила она, изредка всхлипывая. «Все будет хорошо, мы тебя в обиду не дадим». Я мрачно взял ее кружку и стал ее внимательнейшим образом осматривать. «Ну», — осведомилась Дэвис, наконец успокоившись, — «что там узрел твой третий глаз?» «Вижу, вижу», — внезапно закричал я, усиленно изображая Трелани. «Что?» — забеспокоилась Трейси. «Сегодня», — Дэвис нахмурилась. «Очень скоро у тебя», — напарница затаила дыхание, — «заболит чуть пониже спины». Не давая ей времени опомниться и переварить сказанное мной, я ущипнул ее чуть пониже спины. От неожиданности Трейси взвизгнула. «Я же говорил», — торжествующе сказал я, оборачиваясь к другим студентам. «У меня открылся третий глаз. Я пророк». Следующим долгожданным уроком был уход за магическими существами, с Гриффиндором. Не знаю, как у других, а у меня был один единственный вопрос. «Как, черт возьми, читать этот учебник, чудовищная книга о чудовищах?» Я пытался, честно пытался, и чуть пальцев не лишился. Даже пытался эту дурацкую книгу дрессировать, используя метод кнута и все, только кнута. Может, в этом и была ошибка? Урок проходил на свежем воздухе, что, в принципе, было плюсом. Хагрид ждал нас у своей хижины. «Вот и вы, наконец», — широко улыбнулся он. «Все здесь, никто не потерялся? Тогда следуйте за мной». И пошел к запретному лесу. «Это что, он нас в лес собрался вести?» «Ну уж нет, я за два предыдущих года насмотрелся на лес и прекрасно знаю, какие твари там водятся. Не хочу быть убитым, поджаренным и съеденным». Остальные слизеринцы разделяли мои взгляды, а вот храбрые гриффиндорцы считали это неплохим приключением. Храбрыми они были лишь от своего неведения, уверен, зная они о таящихся в лесу опасностях, их бы туда и калачом не заманили. К счастью, в лес мы заходить не стали, ограничившись опушкой. «Первым делом откройте учебники», — сказал остановившийся Хагрид. «Как?» — озвучил общую мысль Малфой, доставая свой учебник, перетянутый ремнем. «Что?» — растерялся наш учитель. «Как их открыть?» «Раздельно, как для дебила», — повторил Драко. «Так это их всего лишь и нужно, что погладить». Для демонстрации Хагрид взял учебник у Гринджера и погладил. Бумажное чудовище вмиг присмирело и послушно открылось. «Какие же мы тупые!» — разошился Малфой. «Оказывается, их надо было всего лишь погладить. Как это мы не догадались?» «Заткнись, Малфой!» — прошипел недалеко стоящий Поттер. Я достал свой учебник и погладил его по корешку, и он перестал вырываться и пытаться меня покалечить. «Интересно, а если бы эта скотина мне навредила, кто бы компенсировал? Хагрид или директор, или вообще никто?» «Я думал, они такие милые», — огорченно бурчал Хагрид. «Милые», — не поверил своим ушам Малфой. «Чертовски милые учебники, готовые откусить руку». «Ну ладно, теперь у вас есть учебники и вам нужны эти магические существа. Вот, сейчас приведу, погодите». Хагрид ушел куда-то вглубь леса. «Куда катится школа? Такой идиот стал преподавателем». Продолжал распыляться Малфой, явно чтобы позлить Поттера. «Моего отца удар хватит». «Заткнись, Малфой», — уже громче сказал Поттер. «Не знаю, во что бы переросла словесная перепалка, но тут завизжала женская часть Гриффиндора. К нам приближались какие-то странные существа. Задние ноги и хвосты у них были от лошади, тогда как передние ноги, головы и крылья явно были заимствованы у гигантских орлов. Головы украшали зловещие стальные клювы и большие, светящиеся оранжевые глаза, и здоровенные когти на лапах. Шею каждого животного обвивал толстый кожаный ошейник, к которому была прикреплена длинная цепь. Все цепи сходились в огромных ладонях Хагрида. «Гиппогрифы», — радостно проревел Хагрид. «Красавцы, да, мечта генетика, я бы сказал». Малфой повернулся ко мне и подозвал Крэбба с Гейлом. «Надо как-нибудь сорвать урок», — тихо прошептал он нам. «Зачем?» — спросил я. «Ну, сорвем, Дамблдор его все равно не выгонит и не снимет. Ты предлагаешь смириться тем, что у нас будет преподавать этот идиот?» «Я ничего не предлагаю». «Ладно, что ты предлагаешь?» Хагрид что-то там рассказывал про гиппогрифов, но я не слушал. «Как его взяли учителем, если он даже ясно свои мысли не может излагать. Малфой же задумал спровоцировать одну из тварей напасть на него. «Ты видел их когти?» – засомневался я. «Да они порвут тебя без труда. Я же не собираюсь давать себя ранить. Успею отскочить, а там этот идиот их оттянет. А если нет?» – вкрадчиво поинтересовался я. «Тогда вы», – обратился он уже к Крэббу и Гайлу, – «спешите мне на помощь». «Да». Комплекция обоих позволяла не то что удержать гиппогрифа, а даже затоптать его. Тем временем, Поттер решил принести себя в жертву на алтаре дружбы, первым двинувшись к одному из животных. Было очевидно стремление очкарика спасти урок и помочь своему большому другу. Не дойдя до гиппогрифа нескольких метров, Поттер склонился в поклоне и застыл. Этим животным что, еще и кланяться надо, до черта лысого. Склониться перед кем-то было для слизеринца позором. Хотя и не всегда, но перед тупой тварью, точно. Через какое-то время гиппогриф тоже поклонился Поттеру. Гриффиндорцы радостно зааплодировали своему герою. Радостный Хагрид подхватил очкарика и усадил его сверху на животное, хлопнув того по крупу, отправляя в полет. Гиппогриф расправил крылья и стремительно полетел вверх на довольно приличной скорости. Не знаю, где они летали, я не следил, в отличие от остальных. Минут через 10, гиппогриф приземлился. Поттер на его спине тоже присутствовал, какая жалость. Воодушевленные ученики разбирали гиппогрифов, кланяясь им, и после ответного поклона, гладили. Лонгботтом бегал от своего гиппогрифа, не желающего кланяться в ответ. Могу понять животное, толстого даже его жаба не уважает и постоянно сбегает. Малфой, Крэбб и Гойл выбрали того гиппогрифа, на котором катался Поттер. Я остался в стороне, по двум причинам. Не желал оказаться в числе пострадавших и просто не хотел склонять голову перед животным. Гордыня, грех, я знаю, мой любимый. Гиппогриф ответил на поклон Драко. Не знаю, что там сделал Малфой, но через несколько секунд животное яростно взревело и обрушило свою лапу на Малфоя. Все-таки достал его когтями, судя по брызнувшей крови. Крэбб с Гейлом встали перед Драко, чтобы в случае чего закрыть его от взбесившегося гиппогрифа, но это было лишним. Хагрид твердо удерживал своего питомца и оттаскивал его от Драко. Слизеринцы столпились перед воющим Малфоем. «Умираю, он убил меня», — орал Драко. «Да, наверное, больно ему сейчас. Ну, сам виноват, я же предупреждал». «Ничего ты не умираешь», — пропыхтел Хагрид, подняв тело Драко, и со всех ног понесся в замок. Тут уж выгоду из ситуации извлекли все слизеринцы, наперебой ругая Хагрида. «Да его надо сразу убить», — вопила в слезах Паркинсон, умело симулируя истерику. На защиту человека горы встали, кто бы вы думали, гриффиндорцы. Оказывается, Малфой сам был виноват. Нет, это было, конечно, правдой, но со стороны-то выглядело так, будто виноват Хагрид, который на первый же урок привел настолько опасных тварей. Забавно, что теперь с ним будет. Малфой все же наследник древнего и могущественного рода. А уж его отец не упустит случая подпортить крови Дамблдору. К гадалке не ходи. Первого урока по защите от темных сил я ждал с нетерпением. Внешняя разведка, Пенси, доложила, что львята от нового преподавателя в восторге. И не только они. Вот только наш декан ходил злее дракона. Новость о том, что растяпа Невилл Лонгботтом нарядил фантом с ней по одеждой своей бабушки, быстро обошла всю школу. Бедолага теперь получал на зельеварении в два раза больше издевательств. Наконец, первый урок по защите начался. Профессор Люпин, заметно поправившийся, встал перед большим запертым шкафом. Все уже знали, что в нем сидит Богдарт, и то, что с ним предстоит сразиться. Признаться, я этого не сильно желал, предполагая, что Богдарт у меня превратится в дементора. Не хотелось бы с ним сталкиваться, даже очень. Мне не нужна слава, как у Поттера, главного по страху перед дементорами. Малфой и другие слизеринцы не упускают возможности напомнить Поттеру о его конфузе. Меня, конечно, свои же гнобить не будут, а вот остальные три факультета не упустят возможности поиздеваться над слизеринцем. «Добрый день, класс», – поздоровался Люпин, проведя перекличку. «Учебники можете убрать и достать свои волшебные палочки. Думаю, вы уже знаете, что мы сегодня будем проходить». Посвятив некоторое время теории по поводу Богдарта, за которое слизерин обзавелся 10 баллами, Люпин перешел к практической части. «Лучшее оружие против Богдарта – смех. Когда он примет образ того, чего вы больше всего боитесь, необходимо представить его в комичном виде и произнести заклинание «Ридикулус». Повторим все вместе. «Ридикулус». Еще какое-то время на отработку произношения. Что ж, начнем, решил Люпин. Встаньте в колонну и подходите к Бобгарту по одному. Одним взмахом палочки профессор открыл шкаф и оттуда вышел скелет. Это кто у нас впереди? Гринграсс, ха. Сам я встал в конце, надеясь, что до меня очередь не дойдет. В кого Бобгард только не превращался. В оборотня, в огромного паука, в змею, в какую-то непонятную субстанцию, в мантикору. Наконец, уже под конец урока, Люпин уничтожил его. Бобгард перед смертью принял вид хрустального шара, и этого боится Люпин, хотя этот шар был смутно знаком. До меня черед, слава всем богам, не дошел. В целом, ощущение осталось положительным. Отличный преподаватель, если и дальше будет делать упор именно на практическую часть. Ведь защита именно такой и должна быть. Минимум теории, максимум практики, иначе защищаться не научишься. Хоть и бедный, в потрепанной мантии, но это все ерунда. Главное, дело свое знает. Драко, обратился я к однокурснику после одного из уроков зельеварения. А что ты там говорил Поттеру про Блэка? Малфой вышел из больничного крыла, щеголяя перемотанной бинтами рукой. Его отец уже подал жалобу в соответствующую инстанцию по контролю за магическими существами и скоро должен будет состояться суд. Это поддерживало в Малфое хорошее настроение и даже своего рода добродушие. А, всего лишь посетовал на то, что Поттер такой трус и не желает отомстить Блэку собственноручно. Зачем он будет ему мстить? Не понял я. Так ведь это Блэк сдал убежище Поттера в темному лорду. Вот те раз. Раз сдал, значит, знал, где оно. Следовательно, он был особо приближенным к Поттерам, их другом, и предал друзей. Неожиданные подробности выявляются. Знает ли об этом Поттер? Кстати, пришло время стребовать должок с очкарика. На следующий день, во время обеда после занятий по чарам и трансфигурации, я смог в коридоре отловить одиноко бредущего Поттера. «Привет, Гарри», — улыбнулся я ему с максимальной степенью дружелюбия. Поттер на это не повелся. «Что тебе надо?» — с подозрением спросил он. «Сущий пустяк», — моя улыбка стала шире, — «оплату магического долга». Поттер еле-еле вздрогнул и кивнул на ближайший пустой класс. Зайдя внутрь, я закрыл за собой дверь. Здесь можно было поговорить без лишних ушей. «Так чего ты хочешь, Стоун?» — осведомился мальчик, который выжил. «Да так, ерунду сущую». Всего-то местонахождение тайной комнаты и способ ее открывания. Минут пять Поттер стоял в ступоре. Явно не ожидал такого запроса. «Зачем тебе тайная комната?» Наконец пришел в себя Поттер. «А вот это уже не твое дело, Фара. У нас был уговор, помнишь, ты его собираешься выполнять или как? Тайная комната на третьем этаже, в женском туалете», после минутного молчания ответил Гарри. «Вход замаскирован под умывальник с рисунком змеи на кране. Вот ведь правду говорят, мир тесен. Где они варили зелье, там эта комната и расположена. Забавное совпадение. Хотя непонятно, почему многие десятилетия ее не могли найти. Так ведь очевидно. Кран со змеей явно что-то означает. Или могучие волшебники не опускались до такого низменного занятия, как визуальный поиск, ограничившись только магическим. Прелестно, прелестно. Взять на заметку. И как ее открыть?» Поторопил я Поттера, видя, что продолжать он не спешит. «Сказать откройся», — с торжествующим видом ответил он. «На змеином языке». На моем лице отразилась огромная сила разочарования, вкупе с досадой. «Так что проникнуть в нее ты не сможешь, Стоун», — рассмеялся довольный Поттер, выходя из класса. «А договор между нами я выполнил. Хорошо все-таки, что Поттер гриффиндорец. Они народ бесхитростный и недалекий. Слизеринец бы почувствовал подвох. Уж слишком явно мои эмоции отразились на лице. Когда за Поттером закрылась дверь, я позволил себе немного усмехнуться. Совсем чуть-чуть. Бедный Поттер считает себя самым умным, не подозревая, что он не единственный, кто знает змеиный язык. Идея спуститься в тайную комнату возникла как-то стихийно, во время летних каникул, и неожиданно захватила меня всего. Хотелось ее исследовать, очень внимательно исследовать. Кто знает, что там может скрываться. Да и Василиск, точнее его части, очень ценны в качестве компонентов для зелий. Стоят они огромные деньги, да и самому можно использовать. Джим, узнав, что я собираюсь выпотрошить Василиска, лишь покрутил пальцем у виска, но достал то, что я просил. Набор инструментов для свежевания туш животных и много различных емкостей, похожих на макдловские пакеты, специально для внутренних органов. И от себя Джим еще добавил магическую сумку с чарами безразмерности и охлаждения. Этакий переносной холодильник компактных размеров. А одежду для предстоящей работы я достал сам. Резиновые перчатки по локоть, резиновые сапоги, фартук мясника и маску на лицо. Решив не оттягивать на потом то, что можно сделать сейчас, я собрал все необходимое в сумку, подаренную Джимом, и ночью двинулся в туалет третьего этажа. Мне явно пока везло, так как ни Филча, ни кого-либо из преподавателей я так и не встретил, без проблем добравшись до места назначения. Туалет я, на всякий случай, звукоизолировал простым заклятием и покрепче запер дверь. Найти нужный умывальник не составило труда. Вот он, кран со змеей, чисто для пробы, пошипел на него немного, но ничего не добился. «Серпенсортя», произнес я, направив палочку на пол. Тут же из моей палочки выскочила змея и попыталась уползти, но я оказался быстрее и успел схватить ее за основание шеи. Вроде бы, магически созданные змеи были связаны со своим создателем и могли принимать от него мысленные команды, или нет, но на всякий случай я сказал, поднеся голову змеи к умывальнику. «Скажи, откройся», — тихо приказал я змее. Змея что-то зашипела, но все осталось, как было. Я сказал, «Откройся, а не что ты там прошипела?» Змея молчала. «Говори». «Да, мой блестящий план трещал по швам. Змея меня, может, и понимала, но отказывалась выполнять мои команды. Не желая тратить время, я достал свой нож и отрезал кончик хвоста змеи. Та зловеще зашипела. «Я могу продолжать это очень долго, ты длинная. Говори, откройся». На этот раз сработало. Змея снова зашипела, и умывальник пополз вниз. Я даже ненадолго растерялся, но быстро взял себя в руки. Передо мной открылся темный провал куда-то вниз. Заставив змею исчезнуть, я еще раз проверил свое снаряжение и прыгнул в проход. Катился вниз я недолго, секунд 30, и упал прямо в какие-то кости. Было немного больно, все-таки кости были острыми. Невдалеке лежала туша Василиска. Точнее, я думал, что это была его туша, но при близком осмотре понял, что это всего лишь его кожа, причем уже изрядно подгнившая и оттого воняющая. Надев припасенную маску, чтобы хоть немного понизить уровень вони, я пошел дальше. Прошел сквозь еще одни двери, почему-то открытые. Видимо, Поттер не закрыл, когда был тут несколько месяцев назад. В конце концов, я добрался до здешнего главного зала. Длинный проход со змеиными статуями по бокам и каменной головой Слизерина. А кого еще? В конце. Зал внушал уважение, хоть тут и было сыровато. Посреди всего этого великолепия лежал явно мертвый Василиск. Варвары, такое животное убить. К счастью, являясь магическим существом, Василиск гнил гораздо медленнее обычных животных, да и местные условия не располагали к гниению, тут было довольно прохладно. Я приблизился к телу Василиска. Ага, этот очкастый варвар как-то выколол глаза бедной змейки. А ведь они стоят столько, что на вырученные деньги можно несколько лет в роскоши жить. Только как он смог это сделать? Не обошлось ли тут без Дамблдора? А потом он чем-то проткнул пасть Василиска. Хм, на первом курсе, темный лорд и философский камень, на втором, тайная комната и Василиск. Только мне это кажется странным. Ах да, на третьем курсе, логически рассуждая, будет Сириус Блэк, правая рука Волдеморта. Одного клыка, кстати, не хватает. Поттер в качестве трофея забрал, неважно, оставшихся мне хватит. Кстати, а комнатка-то неплохо экранирована, недаром ее найти не могли. Идеальное место для изучения запрещенных заклинаний и ритуалов, если спросите меня. Никто и никогда не сможет засечь творимое здесь волшебство. И места достаточно для оборудования небольшой лаборатории. Решено, отныне несколько вечеров в месяц буду тратить на изучение темной магии в тайной комнате. Сюда же перенесу свою книгу. Только надо будет какую-нибудь сигнализацию наложить. Поищу в книгах или лучше Джима спрошу, чтобы знать, если сюда кто-то зайдет. И еще воздух надо будет почистить, не в такой же вони учиться. Ладно, за дело. Я быстро снял мантию и рубашку и, оставшись с голым торсом, натянул фартук, сапоги и перчатки. Первым делом я достал стеклянную трубку с заточенным концом и пустую бутылку. Трубку я резко воткнул Василиску ниже глаза и попал удачно. По трубке стала стекать прозрачная жидкость, яд Василиска. Под струю яда я подставил бутылку, и она начала медленно наполняться бесценной жидкостью. Мне повезло, что у Василисков ядовитые железы располагаются там же, где и у змей. Такую же операцию я повторил и со второй железой. К концу я стал обладателем литра яда Василиска, который положил в сумку, предварительно надежно закупорив горло бутылки. Одна капля такого напитка гарантирует человеку билет в один конец. А уж ценность яда Василиска в качестве ингредиента для зелий вообще нельзя описать. Затем я, с помощью небольшого молотка и ножа, лишил Василиска зубов, складывая их в чистую тряпку. Парочку я так и не смог вырвать и оставил на потом. Вытащив подаренный Джимом нож, я воткнул его в тушу Василиска. Нож был достаточно острым и прочным для подобной хирургии. Вот только, разрезать Василиска вдоль оказалось трудно. Слишком прочная и плотная шкура у него была. Пришлось повозиться и измазаться в грязи и крови Василиска. Когда я закончил и отогнул один край, на пол посыпались внутренности короля змей. И так не слабая, вонь только усилилась. Я прервался, сдерживая рвотные позывы. Мне, конечно, к подобным ароматам не привыкать, но от этого легче не становилось. Парой заклинаний я расчистил воздух вокруг себя, это на какое-то время поможет. И почему я не выучил заклинание головного пузыря? Придя в себя, я стал разбирать и отбирать органы Василиска. Белый жир меня не интересовал, а вот красный комок мышц, сердце, меня очень заинтересовал. Сердце было довольно тяжелым и склизким, но, к счастью, гниль его даже не коснулась. Плотно упаковав его, я положил сердце в сумку к остальной добыче. Трахея Василиска бесполезна, а вот легкие я подобрал. Правое было гораздо больше левого, так что его даже пришлось разрезать. Желудок и кишки нигде не применялись и были никому не нужны. Их я даже трогать не стал. Мало ли, разрежу, а там непереваренный обед Василиска, поджелудочная и желчный пузырь, совсем другое дело, их я взял. Печень пришлось резать аж на 5 частей, чтобы она уместилась в пакете. Как и почки Василиска, весь процесс занял у меня 3 часа. Устало вытерев пот, я осмотрел дело рук своих. В сумке у меня уже лежало целое состояние, за которое любой мастер зелий, вроде нашего декана, душу отдаст. И другие зельевары, к слову, тоже. И я ведь еще не закончил. Осталась еще шкура Василиска. Это обещанное Троисе богатство, очень на него похоже.